Станция 8, 58, стихи 31-32. 31. Животные разъединились первыми в самца и самку. Они начали порождать. Двуединый человек тогда же тоже разъединился. Он, человек, сказал: «Будем как они, будем сочетаться и создавать тварей». Они сделали так. 32. И те, кто не имели искры, примечание узкоголовое, сравни стих 24, сочетались с огромными самками животных, они породили от них немые расы, немы были и сами они, примечание узкоголовое. Но язык их развязался, примечание, смотри комментарий, стих 36. Язык их потомства, примечание, потомство от самок животных, согбенное чудовище, протообезьяны, А.В., остался неподвижен. Они породили чудовищ, расу согбенных чудовищ, покрытых рыжими волосами, ходивших на четвереньках. Примечание. Эти животные или чудовища не есть антропоидные или другие какие-либо обезьяны, но истинно являются тем, что антропологи могли бы назвать недостающим звеном, примитивным низшим типом человека. Немую расу, чтобы не выдала срама. Примечание – стыд их животного происхождения. Это было первое физическое падение в материю некоторых из тогда существовавших низших рас. Припомните стих 24. «Сыны мудрости пренебрегли ранней третьей расой, то есть неразвитыми, и они показаны как воплотившиеся в поздней третьей расе и тем одарившие ее разумом». Таким образом, грех безмозглых или не обладавших разумом рас, которые не имели искры и потому были безответственными, пал на тех, кто отказались выполнить в отношении их свою кармическую обязанность. Возражения, которые могут быть сделаны относительно предыдущего. Таким образом, оккультизм не только отвергает мысль, что природа развила человека из обезьяны, или же от предка общего обоим, но наоборот относит происхождение некоторых из самых антропоидных видов к людям третьей расы, раннего периода Атлантиды. Так как это предложение будет подтверждено и пояснено в дальнейшем, то сейчас совершенно достаточно лишь нескольких слов. Однако для большей ясности мы кратко повторим то, что было сказано в первом томе в станции 6. Наши учения утверждают, что если вполне правильно сказать, что природа когда-то построила вокруг человеческой астральной формы внешнюю обезьяноподобную форму, то также верно, что эта форма настолько же была далека от формы недостающего звена, как и все другие многообразные оболочки этой астральной формы на протяжении ее естественной эволюции через все царства природы. Также, что такая эволюция, как уже было доказано, не имела места на этой планете в ее четвертом круге, но лишь в течение первого, второго и третьего астрального круга. Правда, оккультисты могут сказать, что оккультизм во всех случаях утверждает, что повторяет наука. Он дает общего предка антропоидное обезьяне человеку, ибо он устанавливает происхождение первой от первобытного человека. Да, но этот первобытный человек был человеком лишь по своей внешней форме, он не имел ни разума, ни души, в то время, когда он с самкой животного чудовища породил предка целого ряда обезьян. Эта теория, если это теория, по крайней мере логична, и заполняет пропасть между умом человека и животного. Таким образом, это объясняет все до сих пор непостижимое и необъяснимое. Тот факт, в котором наука почти что убеждена, что в настоящей стадии эволюции никакого отпрыска не может последовать от совокупления человека с животным, рассмотрен и объяснен в другом месте. Станция 9, 59, стихи 33-35. Конечная эволюция человека. 33. Создатели раскаиваются. 34. Они искупают свое небрежение. 35. Человек становится одаренным разумом. 36. Четвертая раса развивает совершенную речь. 37. каждая андрогина разъединилась и стала двуполой. 33. Увидя это, грех, совершенный животными, лха, духи сыны мудрости, которые не создавали людей, те, которые отказались создавать, пролили слезы, говоря. 34. Аманаса, лишенные разума, осквернили наше будущее обиталище. Это карма. Утвердим обиталище наше в других. Лучше наставим их, чтобы не случилось худшего. Они исполнили это. 35. Тогда все люди были одарены манасом, разум. Они увидели грех, совершенный разума лишенными. Один из комментариев в следующих словах излагает подробности, предшествовавшие падению. В начальный период четвертой эволюции человека человеческое царство дало ответвление в нескольких и различных направлениях. Внешнее строение его первых представителей не было однообразным, ибо носители, прежде чем они успевали затвердеть, часто насиловались огромными животными, неизвестных ныне видов и принадлежавших к попыткам и усилиям природы. Результатом этого была промежуточная раса чудовищ, полуживотных и полулюдей. Но так как они были неудачными, то им не было разрешено долго дышать и жить, и хотя мощь психической природы в естестве своем выше природы физической, но она была еще очень слабой и едва установившейся, и потому сыны, рожденные из яйца, совокупились с несколькими такими самками и породили другие человеческие чудовища. Позднее, когда виды животных и человеческие расы постепенно стали более уравновешенными, они обособились и уже более не совокуплялись. Человек больше не создавал, он порождал. Но в былые дни он также порождал животных, как и людей. Потому мудрецы или мудрые люди, которые говорят о самцах, не имевших больше волею рожденных отпрысков, но порождавших так же, как и данавы, гиганты различных животных с самками, принадлежащими к другим видам, животных, которые были в некотором роде как бы их сыновьями, и что они, человеческие самцы, не желали, чтобы их считали предполагаемыми отцами немых тварей. Эти мудрецы утверждали справедливо и мудро. Видя это, подобное положение вещей, цари и владыки последних рас, третий и четвертый, наложили печать запрета на греховное совокупление. Это нарушило карму и развило новую карму. Примечание почти невозможно перевести дословно некоторые из этих древних комментариев. Часто приходится давать лишь смысл их и таким образом переводить заново дословные переводы. Они, божественные цари, поразили согрешивших бесплодием. Они уничтожили красную и синюю расу. Примечание Рудра. Принцип Марса АВ в своем качестве кумара есть нилалохита, красно-синий.